Глава 18. А дальше что? Швецова воюет с Ролом, который никак не хочет держаться на двух палочках. Дымов набил морду мажору? Мне кажется, рафинированная внешность — это прикрытие красавчика, как и взгляд, который вымораживает, а внутри у Дымова вулкан пылает. Наташка со вздохом закатывает глаза под потолок, не замечая, что чудом захваченный в плен Ролл вот-вот вырвется на свободу и нырнет прямо в мисочку с соевым соусом. Взгляд у него и правда не сказать, чтобы мягкий. Я задумчиво размешиваю васаби. Но так как он смотрел на Глеба, и тон его, когда велел мне уходить, в общем, я не решилась остаться на лестнице и подслушивать. Мы сидим с Наташкой на нашей кухне, обе уставшие после первого рабочего дня, полные впечатлений, но в целом довольные. Не каждый понедельник мы выходим на новую работу. Вот и решили отметить это дело и заказать суши-роллы. Я вообще удивляюсь, что ты Глебчику сама не врезала. До сих пор помню, как в 6 классе ты так легнула Мишку Казаринова, что он 3 дня прихрамывал. Так я уже не в 6 классе давно, Наташ. И ты, кстати, тоже. Я не ожидала. Все подкаты Глеба до этого были какими-то левыми. Все больше на игру походило. А потом что было? Ты их видела еще сегодня? Нет, и я понятия не имею, что там произошло. Мне никто ничего не говорил. Глеб на 3-м этаже больше не появлялся. Дымов, как ты понимаешь, тем более. Дымов ревнует. Наташка, наконец, доедает многострадальный ролл. У него к тебе особое отношение. Он занят, Наташ. Устало выдыхаю я. Хватит уже. А если бы был свободен? Швецова все-таки умеет давить. Хотя на таких всегда очередь. Агния больше не объявлялась? Не-а. Я рада, что подруга перескочила на другую тему. Я до конца дня разбиралась со спортивными турнирами. Оказывается, в компании есть своя футбольная команда, волейбольная. Еще играют зимой в хоккей. И через неделю соревнования по плаванию. В них наша команда участвует. Завтра пойду знакомиться и заявку на турнир переоформлять. У тебя же шило в одном месте, ты не усидишь, зарывшись в отчетах и платежках. Наташка уже тянется к моим суши. Не представляю тебя офисным планктоном. А я и не буду такой. Я с собой останусь, Над. И никогда не превращусь в такую, как Агния, например. Моя новая шефиня действительно больше о себе не напоминала. Я в основном общалась с ее ассистенткой Юлей. Дела казалось так много, что не позвони мне Швецова в 7 вечера, наверное, до сих пор сидела бы на работе. Просто будь с ней осторожна. Наташку беспокоит Агния, и она этого не скрывает. И если что, иди сразу к Дымову. Он тебя на работу звал, значит, должен дать гарантии, что эта болезная тебя не тронет. Он не золотая рыбка, чтобы к нему каждый раз бегать. Тут бы я поспорила. С Глебом вот Дымову пришлось разбираться, а не тебе. Но это на самом деле правильно. И почему они так ненавидят друг друга? Нас это не очень касается. Расскажи лучше про школу, а то все я да я. А что, ты спортивных школ никогда не видела? Фыркает Швецова. Да все как обычно, будто в детство свое вернулась. Много мелких вертких гадов, которые носятся. Чуть с ног один меня не сбил сегодня. Ну, а те, что постарше? Наташка неожиданно замолкает и как-то суетливо начинает собирать одноразовую посуду на столе. Я ведь знаю ее как облупленную. Скрывает что-то. Наташ, что случилось? Молчит, нервно перекладывает салфетки из стороны в сторону. «Швецова!» Рычу на подругу. «А ну быстро выкладывай, что случилось!» Когда она поднимает на меня взгляд, я сразу понимаю. Произошло что-то очень нехорошее. «Выкладывай!» У нас нет друг от друга секретов, но тут Наташка решила сыграть в молчуна. 2 минуты уже играет, но я жду. И знаю, что дождусь. Короче, ты правильно сделала, что не пошла туда. Швецова почти выдавливает из себя эти слова. А если бы пошла, то сразу бы ушла. Чего это? Знаешь, кто глава попечительского совета школы? Кто? Алексей Золотов. Я как увидела его смазливую харю на стенде, сама чуть не уволилась в первый же день. Одна надежда, что он не часто приезжает и не помнит, как я выгляжу. Ясно. И правда хорошо, что отказалась. Забираю со стола всю грязную посуду и отправляю ее в мусорку. Как в свое время выкинула на помойку все, что мне напоминало Алёхе. А на то, что редко приезжает, я бы не надеялась, Наташ. Вспомни, как он мотался в нашу школу искусств. Настоящие кобели никогда не меняются, вздыхает Наташка. Извини, что рассказала, я знаю, что все давно прошло, но вы ведь точно не друзьями расстались. Вот тут я довольно улыбаюсь, вспоминая нашу с ним последнюю встречу. Совсем не друзьями. Да все в порядке, Наташ. Может, он уже и забыл все. То, как его раскатала 18-летняя девчонка, он точно никогда не забудет. И жена его тебя тем более не забыла. Вобла по-прежнему с ним? И носит ветвистые рога? Она его заместитель в попечительском совете, но, как я сегодня услышала, именно Виола всем заправляет. Меня не удивляет. Тебя она точно не знает, Над, так что не переживай. Швецова довольно порхает по кухне, хотя на часах почти 11. И я понимаю подругу. С души камень сняла, вот и полегчало. Только Лукаш и Наташка знают все подробности моей первой любви. Говорят, мало у кого она бывает счастливой, и я не исключение. Сердце мое давно не болит. Что было, то прошло. Я умею отпускать прошлое, не делая из него драму на всю оставшуюся жизнь. Но главные выводы из своих отношений с Лехой я сделала. Никаких женатых, никаких почти разведенных и никаких мужчин в отношениях. Кто хочет, пусть двигает горы, стены или бьется в них головой. Я этого делать никогда не буду. Потому что нет на свете такой любви и такого мужчины, ради которых я поступлюсь своими принципами.